Стюарт хочет жить. Кто-то уверенно постучал в дверь. Потом сердито дернул ручку. «Эй, Венсторп! Отворите!» Валя по голосу узнала Майерса. «Послушайте, Венсторп, очень срочное дело!» И полицейский снова постучал. Валя спряталась за шкаф и оттуда с ужасом глядела на спящего инспектора. Вот он повернулся, перестал храпеть. «Проснитесь же, Венсторп!» — слышалось из-за двери. «Подите ко всем чертям!» Не отрывая головы от подушки, ответил Венсторп. «Срочное дело!» Арестант сбежал. «Не говорите глупостей!» «Остальное меня не интересует!» Венсторп повернулся носом к переборке, и через минуту его храп по-прежнему оглашал каюту. Майерс еще раз сердито дернул ручку, и Валя наконец услышала его удаляющиеся шаги. Как только они замолкли, замок щелкнул, дверь распахнулась, на пороге стоял улыбающийся Стюарт. «Скорее к чулану!» — прошептала Валя. «Пускай госпожа не забудет, что скоро, очень скоро, ключ должен быть на месте, иначе...» Через несколько минут Валя была перед дверью кладовки, отомкнула замок, с усилием потянула дверь. Ей казалось, что на скрип ржавых петель сбежится весь пароход. В испуге прислушалась. Все было тихо вокруг. Радостная, распахнула она дверь и отступила в удивлении и страхе. Кладовка была пуста, Найденов исчез. Едва сдерживая рыдание, Валя шла к себе в каюту. «Значит, Венсторп перехитрил ее. Все нужно начинать сначала и прежде всего узнать, куда перевели Найденова». Поглощенная своими мыслями, она забыла, что обещала вернуть ключи стюарду, машинально вошла в свою каюту и увидела перед собой Найденова. Он схватил ее руки и прижал к губам. «Успокойся, все в порядке. Во всяком случае, до тех пор, пока Венсторп меня не хватится». В нескольких словах он передал ей свой разговор с Майерсом. «Ты думаешь, он действительно хотел помочь тебе освободиться?» — спросила Валя. «Он принял меня за своего. Этот Майерс также интересуется судьбою Зуденшельда, как Венсторп моей, а Венсторпу, в свою очередь, совершенно безразличен пастор». «Мы должны сделать все, что можем для спасения Зуденшельда», — воскликнула Валя. «От его прибытия на остров Туманов зависит так много». Валя рассказала Найденову о документах, показанных ей пастором. «И кроме того...» Она вдруг умолкла, уставившись на Найденова расширенными глазами. — Что с тобой? — спросил он с беспокойством. — Я не сказала тебе. Он говорил об ученом. — О каком ученом? — О русском ученом. Валя рассказала Найденову о таинственном пленнике острова Туманов. — Ну и что же? — спросил Найденов. — А вдруг? Вдруг это папа? — едва слышно проговорила Валя. Эта мысль поразила Найденова, но, подумав, он сказал, «Нет, не может быть». «А если?» «Слишком невероятно, Валя. Но так или иначе нужно помочь пастору». «Если только мы уже не опоздали. Нужно во что бы то ни стало проникнуть к пастору, прежде чем Майерсу удастся найти его документы. У стюарда есть запасные ключи от кают». «Позови его», — сказал Найденов. Через минуту Стюарт стоял перед Найденовым. — Господину будет очень большая опасность, если он войдет в ту каюту, — ответил он на просьбу Найденова о ключе. Никакие убеждения не помогали. Слуга отказывался дать ключ. Валя снова предложила ему денег. — Сколько вы хотите за ключ? — $100. Найденов и Валя переглянулись. У них не было такой суммы. Найденов вынул бумажник. «Держи!» Он протянул стюарду $50. Тот спрятал руки за спину. «Я сказал 100!» Валя увидела, как Найденов сжал кулаки, и прежде чем она успела ему помешать, отбросил Фина к переборке. Зазвенела опрокинутая на столе посуда. Фин сжался в комок и одним прыжком очутился у двери, но Найденов опередил его. Он схватил стюарда за горло. Валя не узнавала голос мужа. «Ключ! Давай ключ!» Голова стюарда запрокинулась. Казалось, он сейчас лишится чувств. Но вот Валя заметила, как его рука скользнула в карман. Блеснул короткий нож. Валя едва успела схватить стюарда за руку. Оружие упало на палубу. «Ключ!» — угрожающе повторил Найденов. Стюарт сделал бесполезную попытку освободиться от объятий Найденова. «С этим типом стесняться нечего», — сказал Найденов. «Осмотри его карманы». Через минуту ключ был у Вали. Найденов отпустил стюарда и протянул ему деньги. «Если пикнешь, будешь иметь дело не с Майерсом, а со мной». «Понял, господин». Кланяясь, он пятился к двери. «Сейчас он поднимет шум», — сказала Валя. «Госпожа может быть спокойна. Я тоже хочу жить. А теперь я очень боюсь русского господина, еще больше, чем Майерса». С этими словами Финн выскользнул из каюты. Валя нагнулась, чтобы собрать осколки посуды, разбитой во время борьбы, и тотчас снова выпрямилась с возгласом удивления. Она протянула Найденову поднятый с пола измятый конверт. Прочитав адрес, Найденов сказал: «Интересно, кому это предназначалось, если только письмо не украдено?» Найденов хотел сунуть находку в карман, но, увидев, что конверт не запечатан, вытащил из него исписанный листок и пробежал его глазами.